Тогда, пожалуйста, но ваше присутствие. Я хочу говорить свободно, без свидетелей. Хорошо. Но предупреждаю вас, вся бухта окружена. Я знаю это. Пойдемте со мной, друзья. Он вышел из полуразвалившегося сарая и остановился у самой ограды форта. «Слушайте меня, друзья», — сказал он. «У меня есть еще в запасе немало средств, которые заставят Раджу побледнеть, когда он познакомится с ними». «Исада, лорд Джеймс...» «Нет, не лорд Джеймс, зовите меня дядей Сандакан», — сказал англичанин. «Вы тоже мой племянник». «Хорошо, дядя», — сказал тигр взволнованным голосом. «Исада, не настаивайте больше на том, чтобы последовать за вашим женихом на остров Норфолк. Попытаемся лучше добиться от Раджи, чтобы он удержал Тремаль-Найка в Сараваке до тех пор, пока власти в Калькутте не возобновят процесс и не решат его судьбу». «Но это будет долгая разлука», — сказала Ада. «Нет, мисс, короткая, уверяю вас. Мы добьемся этого от Раджи, чтобы выиграть время». «Что вы хотите сказать?» — спросили Тремаль-Найк и лорд Гривлок. Улыбка показалась на губах Сандакана. «Ах!» — сказал он. «Вы думаете, я не знаю, что ждет меня в Калькутте? Англичане слишком ненавидят меня, я вел с ними слишком жестокую войну, чтобы надеяться, что не оставит мне жизнь, но я не хочу еще расставаться с ней. Я еще вырвусь на свободу, буду снова бороздить моря, еще увижу мой дикий Момпрочем». «Но как это сделать? На кого ты надеешься?» — спросил лорд Гривлок. «На племянника Мудахасина». «Султана, свергнутого Бруком? Да, дядя. Я знаю, что он поклялся отвоевать трон, и он не отступит от своего намерения. Чем мы можем помочь?» — спросила Ада. — Вам я обязана своим спасением. Я вам буду обязана свободой Тремаль-Найка. Вы должны отправиться к этому человеку и сообщить, что тиграм Момпрочем мы готовы ему помочь. Мои пираты высадятся здесь, встанут во главе повстанцев и осадят Саравак. — Но я-то англичанин, племянник, — напомнил лорд. — От вас я ничего не требую, дядя. Вы не можете участвовать в заговоре против соотечественника. — Но кто будет действовать? — Мисада и Камамури. — Я согласна, — сказала девушка. — Говорите, что я должна сделать. Сандакан распахнул куртку и достал из-за пояса, который был у него под шелковой рубашкой, туго набитый кошелек. — Здесь алмазов на 2 миллиона. Вы отправитесь к племяннику Мудахасина и скажете ему, что Сандакан, тигр Малайзии, дарит ему эти алмазы, чтобы ускорить восстание. — А мне что делать? — спросил Камамури. Сандакан снял с пальца кольцо особой формы, украшенное большим изумрудом, и протянул ему со словами: — Ты отправишься на Момпрочем, покажешь моим пиратам это кольцо. Расскажешь им все, и пусть они отправляются на помощь племяннику Мудахасина, а теперь пора возвращаться. Раджа подозрителен. Они снова вошли в разрушенный сарай, где их ожидал Брук в окружении своих офицеров. «Итак?» — коротко спросил он. «Ада не последует за своим женихом, но при условии, что вы, ваша светлость, удержите Тремаль-Найка в заключении в Сараваке, пока суд не решит его судьбу», — сказал лорд. «Пусть так, после минутного колебания», — согласился Брук. Услышав это, Сандакан выступил вперед и, бросив на землю свою саблю и крис, сказал: «Теперь я ваш пленник». Янос, Танадурам и Самбильонг тоже бросили оружие. Лорд Джеймс, расстроенный, с влажными глазами подошел к Радже и взял его под руку. — Ваша светлость, — спросил он, — что вы сделаете с моим племянником? — Выполню условия нашего договора, то есть отправлю его в Индию. Верховный суд Калькутты будет судить его. И когда это произойдет? — Через 40 дней на почтовом судне, прибывающем с Лабуана. — Ваша светлость, он мой племянник. И я, тем не менее, способствовал его аресту. Да, милорд, он спас Аду Кариханту, ваша светлость. Я знаю это.